Глава 15. Зима отступала. Все чаще дневная температура переваливала в плюс по Цельсию. Мужчина, мрачнее тучи в самый непогожий день, неистово избивал манекен, собранный из обрезков металла, которые сформировались в огромном количестве при создании роя. Он бил и бил и бил и бил и бил. Зашкаливающие показатели силы, выносливости, атлетики и развитого кулачного боя позволяли ему делать это часами. Он намеревался разбить свои костяшки до костяшек. Тавтология, но он держал в голове мысль, что будет продолжать бить сраную железку до тех пор, пока не увидит свои желтоватые кости на согнутом кулаке. Процесс шел. Гулкий стук раздавался в давящей горной тишине. Только-только начали зажигаться фонари по периметру комплекса. Вечерело все еще рано, но день давно идет на увеличение. «Урод! Говнюк! Паскуда! Мудила! Тварь! Эгоист! Псина!» Эпитеты рождались один за одним. С каждым ударом по стойке все более каверзные и обидные. Довольно быстро они стали и вовсе непечатными. Так росла и крепла злость в мужчине. «Ты бы оделся. Простынешь». Слабый голосок из-за спины. Удар, удар, никакой реакции на голос. Девушка, чей отклик попытался привлечь внимание мужчины, яростно изливающего свою досаду в множащиеся вмятины на металлическом корпусе стойки для отработки ударов, осталась в стороне, в задумчивости. Наконец, мужчина решил дать ответ на нелепо начатый разговор. «Какого хрена? И что, теперь продолжим, как будто ничего не случилось?» «Я хочу закончить его дело. Я...» Голос едва слышно подрагивал. Несмотря на колоссальные усилия говорящей, сделать так, чтобы он звучал твердо. «Что ты? Сказал этому ушлепку, что продолжишь? А ты подумала, как? Что у тебя есть? Ты ж целитель. Любая стычка для тебя фатальна. Да, боже мой, даже он не справился. А он был гораздо сильнее нас. Я буду стараться. Буду тренироваться. Пройду задание, как мне и велено. Я хочу... «Я понимаю. Байки, якобы Абсолют способен на все, в том числе воскрешать людей. Да. А ради чего тогда все это? Просто бросить, не попробовав? Я так не хочу». Надтреснуто, едва выдавливая из себя мысль, закончила девушка. Финал фразы обрамлял всхлип, зарождающийся плач. Мужчина, не сумев совладать с внутренним раздраем, одним очень сильным круговым ударом ноги разрубает металлическую стойку надвое. От быстроты, силы удара, штанина рвется, а вместе с тканью рвется и плоть, встретившая прочный материал. Он не мог терпеть женских слез. «Идиот! Держи себя в руках!» Тут уже было не до соплей. Девушка, быстро приблизившись к разгоряченному мужчине, жадно вбирающему воздух в легкие, наклонилась ниже и, сложив крохотные покрасневшие ладошки вместе, создала яркую, сияющую светло-желтую сферу. Та оторвалась от ее рук, впиталась в рану на ноге, и та стремительно стала зарастать. «Я ведь говорил, что надо было ехать за ним. Почему меня никто не слушал?» «Не глупи. Мы ничего не знаем. Он всегда был странный». «Вот уж точно. Говнюк, лять». Двое помолчали, не смея больше ничего сказать. Каждый из них понимал, что любая брошенная неосторожно фраза может стать катализатором, и они оба боялись последствий. Слишком важен для них был Майкл. «Слушай, ведь Абсолюта достигнет только один. Ну, в чем тогда смысл этого соревнования?» «Ответ в вопросе вроде как. Я не очень понимаю, что ты хотел сказать». почему кто-то, имеющий все шансы его достичь, предпочитает работать на кого-то. Вспомни, как в хабе на нас напали. Там ведь тоже были топы, и действовали они сообща. Да и мы тоже, если подумать. Пошли за Майклом, он сделал нас такими же, то есть даровал билет в гонку. Я уверена, есть куча людей, которые отказываются от индивидуализма ради коллективного. «Хрен знает», — сплюнул мужчина. А после подвигал ногой, сгибая ее в колени и поднимая вверх, как бы проверяя работу лекаря. Я, наверное, слишком боялся взглянуть правде в глаза. Это мы тут в песочнице копошились. А теперь вспомни, что мы по интровидению видели. Его убили, понимаешь? Тупо ради этой цели. Мне кажется, заслуга Майкла в том, что мы до сих пор живы, состоит не в том, что он был силен, а в том, как он умело избегал конфликтов на ровном месте. Ха, ну да. Если вспомнить, как он набычился на урода, забыл его имя, который в арке стал над нашей группой издеваться. «Исаак», — напомнила девушка, — глава Седогривых. «Да, точно. И даже тогда он сохранил лицо. Поставил Исаака на место, я видел, как он чуть под себя не нассал. Черт. А теперь он мертв». «Да твою ж мать, хватит уже! Так и будешь калашматить эту хреновину и заниматься самоедением? Соберись!» Внезапно взорвалась девушка. Она говорила зло, выплескивая все, что накопилось внутри. «Это факт! Что ты будешь делать с этим?» «Помоги мне! Ничего не изменилось. Мы все еще команда, все еще странники. Помоги мне, твою ж за ногу, добраться до Абсолюта!» Казалось, что в этом опусе девушка израсходовала весь свой внутренний огонь. Быстро обмякла, едва ее тирада завершилась, сникла и опустила голову. Они поговорили. Спокойно и рассудительно. Приняли произошедшее, взвесили свои шансы и дальнейший план. Да, будет непросто. Монстры, забравшиеся глубоко в таблицу топов, могли быть пострашнее той девушки, которая прикончила Майкла. Наверняка будут. И теперь им придется принимать решение самостоятельно. Как нерадивые дети, сепарировавшиеся от деспотичного родителя. Они способны выжить сами, но у них нет ориентира. Лишь Майкл знал, куда им идти. Они верили в это. Девушка чувствовала удовлетворение, граничащее с физическим наслаждением. Ее бедра были напряжены. Дыхание было сдавленным, едва не срываясь на стон. Она крепко держала свой посох и смаковала картинку в голове, как голова Майкла разлетается мелким кровавым крошевом по асфальту от ее удара. Она оказалась сильнее того, на кого ставил ее господин. «Хорошая работа!» «Туда его! Ты уже говорила с хозяином?» Ее соратники окружали, обступали, восхваляли, восхищались. Это добавляло эйфории. Неказистая способность перенаправлять энергию и хранить ее вдруг стала ахиллесовой пятой для Майкла. Никто не верил в успех. А вот он. И теперь заслуженные овации. «Ты хорошо поработала, моя девочка», — заговорил с ней человек, показавшийся из своего кабинета. Седой, с мягким, чуть хрипловатым голосом. «Пойдем со мной». Ее выдернули из толпы, а счастье, заполнившее душу девушки, клокотало и рвалось наружу. Она прошла с видом победителя, горделиво вскинув голову через расступившийся народ. Белые стены подземного бункера сейчас казались ей настолько приятными, родными, что она едва сдерживала восторг. Внизу живота приятно тянуло, и было очень тепло. Она удостоилась чести посетить кабинет своего хозяина. О подобной награде она и мечтать не смела. Винтажное дерево, старинный граммофон, устройство, воспроизводящее музыкальные мелодии. Сколько же ему лет? Вайнскот на стенах, плавно переходящий в зеленый бархат. Стеллаж с книгами, пара кресел, массивный дубовый стол и кресло, в котором восседал он. Запах виски и табака. Ее хозяин, ее начальник, ее любовь. «Ты справилась», — повторился он и плавным жестом пригласил присесть у стола напротив своего места. Девушка повиновалась, отложила в сторону посох, присела, сложив коленки друг к дружке, как школьница. «Да, хозяин». Не знала она, что сказать. Смаковала каждый миг нахождения здесь. Во вневременном узле, о котором бродили легенды среди прочих претендентов, живущих здесь. «Ты заметила что-нибудь странное?» Мужчина облокотился на стол, сложил руки замком, пристально взглянул на свою подопечную. «Я... нет, вроде бы нет. Я все сделала, как вы приказывали». Мужчина сделал пару пассов рукой, лениво, едва ее приподнимая над столом. Таблица. В воздухе завис список с именами. «Что происходит с мертвыми участниками?» «Погибнув в любом из миров, участник состязания теряет жизнь и стирает собственное имя из таблицы», — ответила она скороговоркой, как прилежная ученица, хорошо выучившая текст. Мужчина листал список. Строка 394. «Взгляни». Он обратил внимание девушки на эту строку, указав на нее худощавым пальцем. «Да, все как и требовалось. Место пока что свободно. Можно переходить к инициации Сая». Таблица участников, топ-394. Прочерк. Девушка поправила юбку и непонимающе взглянула на указанную строку. Она видела, что она пуста, но не совсем. «Что ты видишь?» Триумф, гордыня, удовлетворение смазывались. Хозяин говорит что-то, он хочет какого-то ответа, но она не понимала, что именно должна сказать. Приказ был ясен как день. Перехватить Майкла у неоновых осколков. Нанести ему поражение. Применить свои способности, чтобы выкачать у него весь аркданс, которым он бесконтрольно пользовался в последнее время. «Я вижу стертое имя неоправдавшего надежды. Ему не быть воином». «А ты бы хотела стать воином?» «Вся моя жизнь отдана одному лишь этому желанию». «Хватит ли тебе сил убить текущего Абсолюта? Того, кто на первой строчке?» Она знала о нем. Скрытный, идущий наперекор воле хозяина, действующий за гранью дозволенного. Он играет в какую-то свою игру, и хозяин почему-то это позволяет. Он что, действительно избрал ее достойный? Но ведь... ей еще столько предстоит преодолеть, чтобы назваться Абсолютом. Я смогу. Я убью его!» Мужчина рассмеялся. Не так, как это делают, чтобы подчеркнуть неуместность той или иной фразы, а именно что разразился хохотом. Девушка кожей ощущала липкое, неприятное чувство. Оно забралось очень глубоко ей в душу, вытряхнуло ее, вывернув наизнанку. И кое-как запихала обратно. «Возвращайся. Инициация Сая откладывается. Я дам команду», — сказал Седой, отсмеявшись. В смятении, раздавленная, ничего не понимающая девушка покинула покои хозяина. Дверь за ней закрылась, стоило ей переступить порог. Крепко сжимая посох в руках, она пыталась понять, что же хозяина так рассмешило. В чистом поле, вдали от городского шума, потрескивал костер, сложенный шалашом. У огня, посреди туманной ночи, на бревнах сидели двое — мужчина и девушка. Лес позади неприветливо шелестел листвой. Плеск нерестящихся налимов дополнял композицию. «Вы впервые взяли меня с собой», — сказала девушка, чьи волосы не спадали на лицо. «Хотел показать тебе это место. уголок девственной природы, не тронутый корпоратами. Последний в своем роде. Меланхолично улыбнулся бритоголовый мужчина. Было прохладно, но костер согревал. Мужчине же казалось совершенно без разницы, какая на улице температура. Он всегда ходил в одном и том же, не заботясь о том, как выглядит со стороны, вне зависимости от погоды. «Как вы это делаете?» «Телепорт?» «Просто. Ты тоже так сможешь». Не выражая эмоций, ответил мужчина. Уханье совы, особенно сильный треск одной из слегка влажных веток и бескрайнее небо над головой. Такое темное и яркое одновременно. «А на Луну можете?» «Могу». «А когда я смогу телепортироваться на Луну?» Ответа не последовало. Девушка часто задавала вопросы, очень наивные, даже детские. Она была настолько непосредственна, насколько это вообще возможно. Буквально заглядывала в рот, слушала каждое слово. Идеальный исполнитель. «Твоя предшественница станет первой. Тебе нужно будет немного подождать», — неопределенно ответил мужчина. «Какая она?» — с горящими глазами спросила девчонка. «Ее желание очень и очень сильно. Сейчас она вынуждена находиться рядом со своим врагом, с моим врагом, вынуждена притворяться влюбленной, вынуждена быть той, кем она не является. Она верой и правдой служит мне уже много лет. И она должна быть вознаграждена». Девушка сразу вспомнила романтические рассказы, которые читала, чтобы забыться. Живя в тотальной нищете, единственным способом не слететь с катушек оставалось чтение. Она частенько читала вслух младшим. Они все равно ничего не понимали из сюжетов, но мелодичный голос девушки их успокаивал, и те быстрее засыпали. «Почему он враг?» — вдруг спросила она, подняв большие и заинтересованные глаза. Человек подумал, прежде чем ответить. Подбросил пару веток в костер. «Он отобрал у тебя надежду на будущее твоей семьи. Лично перерезал глотку твоему персонажу, чем обрек на нищее существование и голод, сам того не подозревая. Ведь так?» «Угу», — кивнула она. «А у меня он отобрал стремление и мечту. Мой хозяин отвернулся от меня, несмотря на то, что я достиг абсолюта. Он считает, что я не смогу участвовать». «Но почему он так считает?» «Я стал слишком сильным. Но у любой силы есть цена. Помнишь, ты спросила, могу ли я телепортироваться на Луну?» «Угу», — вновь кивнула она. «Если я пожелаю, я сумею расколоть ее надвое, не вставая с этого бревна». Он хлопнул ладонью рядом с местом, где сидел. «Ну о какой цене вы говорите?» «Аркданс». Мужчина с трудом выговорил это слово, и его голос был наполнен ядом. «Он вскруживает голову. Он дарует такое могущество, о котором никому из живущих даже мечтать не приходится. Например, расколоть Луну?» «Да. Даже не надвое, в мелкую крошку». «Невероятно. А что этот Аркданс с вами сделал?» «Мой хозяин считает, что я проиграю, если со своими текущими способностями окажусь в игре. Якобы Аркданс затуманил мой рассудок. Сделал меня не тем, кто я есть». «Но ведь это неправда. Вы такой живой. Только вы понимаете, как сложно мне жилось. И вы дали мне надежду, права отомстить». «А кому ты собралась мстить?» Вдруг строго взглянул на нее мужчина. «Майклу? Его близким, семье? Я хочу, чтобы он ощутил то, что пережила я». «А дальше? Ты же не остановишься, став сильнее. Потом своим боссом, который меня бросили, Йозефу, уроду, который хотел меня купить. И забудь. Твой путь должен отличаться. иначе кончишь так же, как я. Станешь по-настоящему могущественной, но никому не нужной». Девушка задумалась, отвлеклась. Поднятой с земли веткой поправила выпавший из кострища уголек. «А что вы пытаетесь сделать?» «Я же объяснял». «Я все еще не до конца понимаю». Потупила взор девушка и принялась усерднее поправлять угольки. «Когда пробьет час, претендентов, кроме меня, быть не должно. У хозяина не останется выбора, кроме как послать на решающую битву меня. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы все подающие надежды претенденты умерли?» «Все верно. Ты очень смышленая. Скоро Кира доберется и до Майкла, подменит его браслет, и Майкл постепенно сойдет с ума. Он больше не сможет участвовать в гонке». «Но зачем так усложнять? Вы ведь гораздо сильнее него. Вы знаете, где он находится. Почему бы...» «Да я даже сама бы это сделала, только дайте шанс». «Глупышка, мне не позволит вмешаться мироздание. Для этого ты мне и нужна. Но когда придет час, я вложу в твою руку оружие, а Майкл предстанет перед тобой беспомощным. Твоя месть свершится. Просто дождись, когда твоя старшая и более опытная Кира справится со своей задачей». «Ей тоже нельзя убить его напрямую?» «Нельзя. Иначе арбитраж заметит. И тогда нам всем не сдобровать». «А я?» «К тому моменту это будет уже неважно. Арбитражу придется принять мою кандидатуру». Они помолчали. Девушка то и дело осматривалась по сторонам, пытаясь понять, куда они телепортировались. «Байкал». Прочитал он немой вопрос и решил дать на него ответ. «Как же здесь красиво!» «Это точно!» — хмыкнул мужчина и впервые выразил эмоцию. Уголки его губ приподнялись. «Скажите...» Спустя непродолжительное время вновь нарушила тишину девушка. «Когда я стану участницей, я смогу заработать достаточно, чтобы моя семья больше никогда не нуждалась?» «Сможешь. Тебе покорятся любые вершины. Все, чего ты только пожелаешь, сможешь получить». «Но почему я?» Вдруг спросила она, боясь услышать ответ. «Не скажу», — ухмыльнулся мужчина. «Но дам намек». Глаза девушки загорелись в предвкушении. «Какой же?» «Очень люблю рыцарей смерти. Редкий класс. Нужен особенный характер, чтобы его выбрать.